Все уснуло постепенно, спит с собой, насытив стену по скребушкам мышь. Спит подушка, одеяло, люстра тоже задремала, только ты не спишь. Где камни?